Редл сухо кашлянул, одарил Гермиону нечитаемым взглядом и потянул пергамент Невилла к себе. «Не все директивы министерства разумны», — улыбнулся Гера, выше нос, Невиллу. «Надевать шкуры зверей — это здорово. Я помогу тебе». «Спасибо, Гарри», — смущенно заулыбался Невиллу. Гермиона неодобрительно покачала головой. «Видимо, придется пойти с вами. Кто-то должен проследить, чтобы вы не вылетели из школы». «Спасибо», — улыбнулся Невилл и спрятал под мантию магловский блокнот со шпаргалками по зельеварению и чарам. «Спасибо, ребята, но я пойду один». «А во, это мощно», — Герман встревоженно переглянулся с Гермионой. «Но мы все равно будем где-то рядом, Невилл». «Хорошо, присмотрим, чтобы акромантулы не сунулись. Или еще кто. Просто поохраняем периметр». «Хорошо», — Невилл улыбнулся и согласно закивал. «На», — Том вернул исписанный пергамент. «Не перепутай голову с задницей, это важно, и, Невиллу, постарайся не попасться кентаврам. Примечание к части, пишите, если что, борщевика жрет рутина, борщевик ничего толком не успевает. Такая практика в православии действительно существует. Неполным чином разрешается крестить в том случае, если есть риск погибнуть, а человек желает стать христианином. Крещение неполное, это как раз то самое крещение, которым крестил Иоанн Креститель. В случае, если крестит человека в храме, сама структура отличается тем, что крещение состоит из двух таинств, тогда как неполное – из одного. 34. Раненый рыцарь. Учебный процесс шел своим чередом. Герман прилежно учился, поглощая знания и пытаясь осилить одновременно программу двух школ – Хогвартса и Колдовстворца. К слову, удавалось это далеко не всегда. Тренировки квиддичные пожирали уйму времени. Так что тренировки и сборища литературного кружка стали проводиться значительно реже, но менее жесткими и травматичными они от этого не сделались. К тому же, к празднику полагалось подготовить несколько номеров для очередного капустника. Так что участникам кружка Герман и Гермиона раздали подходящие стихи и куски текста. Учить, так сказать, окрыленный успешным превращением дикого единорога в фамильера, Невилл упустился во все тяжкие. К концу недели он успел привязать к себе кровью ежа, белку, трех подвальных крыс, стайку воробьев, огромного косматого бродячего пса и оглушенного ступифа им мелкого акромантула. Что делать со всем этим зверинцем, Невилл не знал. Поэтому в башню Гриффиндора притащил только пса, огромного косматого песчано-рыжего зверя, помесь водолаза и дворняги, и назвал его Персиком. С ней избавился от рога, блесток и радужных прядей, и отныне почти маниакально преследовал Германа, назначая отработки и гнобя на каждом занятии. «Ребята, да вы шутите!» — возмутился Герман, растерянно обводя взглядом притихших полуночников и поправляя маску чумного доктора. «Аластер, серьезно, о каком устранении Аберфорта Дамблдора может быть речь, если его братец рядом и, заметьте, не дремлет?» Квартира Алой Девы оказалась местом крайне аскетичным, если не сказать пустым. Белые стены, голубые шторы, минимум мебели и превращенная в тренировочный зал гостиная. Никаких наград, дипломов, кубков, памятных фотографий, ничего. Только светлая мебель, занимающая минимум места и чистота. И свет, много света. Алая Дева замерла у стены, ее кроваво-красный фехтовальный костюм надежно скрывал и фигуру, и лицо. Печальный человек-таракан забрался в кресло и больше походил на недвижимое изваяние, чем на живое существо. Притихшие близняшки Домино, мрачный агрессор, щеголяющий недельной щетиной, в три слоя напудренный и загримированный под вампира бледный лорд в этих своих викторианских кружевных одеждах, черной полумаске и белом парике, бестолково суетящийся черный раджа. Все они выглядели весьма подавленно, если не сказать хуже. Пришедшие с героями Томом Гермиона и Невиллу тоже нацепили костюмы. Если Гермионе хватило летных очков, охристо-бурого комбинезона и частичной анимагической трансформации, Невилл уже почти задыхался в своем плюшевом лягушачьем костюме. Костюм, зеленый, полый, рыхлый мешок, пахнущий нафталином, больше походил на огромную мягкую игрушку. Лицо Невилла страдальчески заморгало где-то в лягушачьей ухмылке, и он заерзал на жестком, неудобном стуле. Медный корсар же забрался с ногами на окно и выглядел ужасно несчастным. Грюм, задушенно засмеявшись, приложился к фляге и, гремя протезом, ткнул посохом в рыжего мальчишку. «Корсар, благослови его, Мерлин, видел некоторое дерьмо, парень, вот этими глазами». «Дай угадаю», — холодно улыбнулся Редл, — «это касается философского термоядерного булыжника», — нашелся Герман. «Забудь, щегол», Грюм приложился к фляге и зловеще ухмыльнулся, «камень, вздор и мишура, старик ищет тело, вместилище для мятежного духа, магически мощный сосуд, молодой, крепкий и достаточно наивный, чтобы принести себя в жертву ради общего блага, да, старик делает это, снова, снова», тупо повторил Гера и качнулся, «это вообще как, снова, он уже искал что-то такое в прошлом, среди учеников Хогвартса, перед падением Гриндевальда. Он тогда нашел какого-то приютского мальчика, но что-то пошло не так. Директор хотел призвать в его тело кого-то очень древнего и спросить про какие-то дары смерти. Широко распахнув глаза, выпалил медный корсар, я сам от него слышал. Я скрылся в тени и остановил магию. Директор сказал, что этот древний вернет Британии времена ее юности, что снова настанет золотой век для магии. Аберфорд жутко взбесился, и они стали ругаться. Из-под ней Морганы, с ужасом выдохнул таракан и закрыл лицо руками, он, безумец. Есть правило, никогда не воскрешайте магов древности, особенно, великих. Корсар часто закивал и выпалил. Еще он говорил кучу всего, это было ужасно. Он же неплохой вроде бы, но вещи делает ужасные и думает, что поступает хорошо. И, он что-то говорил про мою семью одного министерского работника. Что-то про то, что удобно держать под рукой потомков Пиверелла и когда надо корректировать им память. Мне, если честно, страшно. Но я не хочу, чтобы директора убили. Его не обязательно убивать, тонко улыбнулся Реддл, сложив руки на груди. Для похода в сердце Лиги уличных борцов со злом Реддл принял истинное обличие, густо подвел глаза и облачился в карнавальный костюм египетского фараона, купленный в магловском магазинчике за углом. К слову, золотистые ткани, ожерелья и змеиные браслеты оказались ему весьма к лицу. Я работаю над ритуалом, позволяющим перемещать живые объекты между мирами. Старика не обязательно убивать, переместить в иную реальность. Например, мы все еще не знаем, куда он дел Николаса Фламеля, рассеянно отозвался Гера, хрустя кожаными перчатками. Если и перемещать, то только Аберфорта. Он, связь директора с преступным миром магической Британии. Без связи с преступным миром директор останется мощным противником, это верно. Мощным, но не неуязвимым. Они тайком пробрались в Хаксмит, едва взошла луна. Ветер взметнул тучу пестрой листвы, с озера повеяло ночной прохладой и запахом прелых водорослей, рыбы, холодного песка, тины и влаги. В небе плыл щербатый серп луны, желтоватый и мутный. Его мерцание пятнало тяжкие тучи россыпями лукаво сияющей лунной пыли. Хагсмит дремал, сонно щурясь рыжими пятнами оконного света. Герман, Том, Гермиона и Невилл свернули к дороге, нырнули в тень кабаньей головы и затаились, прижимаясь спиной к древним камням. Я взял у Гривача немного крови, смущенно улыбнулся Невиллу, магловским шприцом. Гарри, Гера кивнул и забрал бутылку из-под огневиски с густой серебряной жидкостью в ней. Отлично. Отметим ею все окна и двери. Держи свою склянку, Том. Отолью. Это место помнит восстание гоблинов, прошептала Гермиона, порывисто озираясь, под звон склянок и приглушенное бормотание Риддла. Когда-то это место было штаб-квартирой восстания. Невилл лойкнул и осторожно коснулся пальцами щербатой стены. Знакомство с достопримечательностями, потом. Все, потом, нетерпящим возражения тоном оборвал Реддл, поспешно накладывая на Невилла и Гермиону дезиллюминационные чары. Кисти и склянки при вас, отлично, ваш, фундамент, наши, крыши и окна, не напутайте руны, крови мало, постарайтесь не тратить ее зря. Успешно укрыв всех чарами, Реддл исчез и сам. Заговорщики разбрелись по периметру, методично расписывая питейное заведение дейдрическими и исландскими руническими виршами и кельтскими орнаментами. Кровь густела и загоралась алым, едва коснувшись древних камней здания. Больше всего Герман боялся, что их застанут на горячем, но этого не произошло. Пару раз из зловонного рыжего трактирного нутра вываливались выпивохи, бессовестно горланищие песни и бессвязно клянущие нещадно качающийся мир вокруг. Паб посетила пара сомнительных ведьм в вуалях до земли, но юных заговорщиков дамы не заметили. Убив на цепи руны хитрые контуры печати три с лишним часа, юные маги скрылись в тени деревьев. Реддл, шепча заклятия, наскоро начертил веткой на земле какую-то кустарную печать. Печать полыхнула сразу пятью цветами и завихрилась всполохами мятежной магии. «Что это?» — шепнул Герман, заглядывая через плечо названного брата. «Узел стихии», — Том выкинул ветку и отступил назад, а теперь, внимание, для переноса объекта такого размера нужно несколько магов. Маги символизируют собой стихии. Эта печать должна показать стихии, к которым каждый из вас предрасположен более всего. Обычно их две, альфа и бета магия по классификации Эдмонда Кипера. Каждый из нас, понял, кивнул Гера и шагнул в печать, отчего все пять ее сегментов просияли ослепительно и яро. Редбу заметно побледнела и стиснул зубы. «Это не я, это рука», — жизнерадостно тряхнул протезом Герман и отступил в тень. На Невилла отреагировали сегменты воды и земли, на Гермиону — огня и ветра, на Редбла — все стихии, кроме земляного элемента. Начертав единорожье и кровью на лицах друг друга символы стихии, юные дарования разбрелись вокруг кабаньей головы. Редбл активировал печати, и трактир окутал ревущий кокон живого алого пламени. Земля содрогнулась, и в колдовском огне исчезли и скрипучая вывеска, и очертания трактира. На месте печально известного воровского притона из ничего соткался кусок леса. «Там кто-то есть», — тревожно позвала Гермиона. «Ребята, там, впереди, кажется, человек». Ребята переглянулись и зашагали в тени деревьев, светя себе люмосами. Осколок чужого леса шумел ветвями и дышал прохладный. Странные белые деревья с алыми листьями тревожно шептали вслед детям. Рассеянный колдовской свет палочки выхватил из мрака груду лад, гниющие повязки и обезображенное застарелым ожогом изможденное мужское лицо. В нос ударили гнилостная вонь и смрад давно немытого тела. Рыцарь метался в бреду, весь горел и явно был совсем плох. Не зная, что делать, Герман намочил носовой платок и попытался обтереть им лицо раненого. Мерлин и Моргана... Выдохнул Невилл и порывисто зашарил в траве, ему надо корень огневика под язык, в больничное крыло ему надо, возмутилась Гермиона и попыталась заклинанием очистить раны неизвестного, он же умирает. Как ты это себе представляешь, скривился Том, сейчас ночь, но он умрет, чуть не плача возразил Невилл, с отчаянием вглядываясь в лицо Германа, Гарри, пожалуйста, хоть ты. Раненый застонал и хрипло зашептал нечто совершенно невразумительное. Редбу закатил глаза и раздраженно наложил на мечущегося в бреду рыцаря чары стазиса. Так, Гера с сомнением заозирался и кивнул, да, бросать здесь его нельзя. Так что я предлагаю следующее, дотащим его до больничного крыла, разбудим мадам Помфри и смоемся. У нас все еще есть почти час. Спасибо, Гарри, голос Невилла дрогнул. «Спасибо. Ну чего ты, мышь не звери?» Смеясь взъерошил его Герман и подмигнул Редблу. «Хватайся за ноги, сэр Висельник. Сегодня мы с тобой, немного санитары. Мы все, немного санитары в нашем большом английском лесу», — туманно отозвался Редбл, но далеко не всякий готов это признать. На утро Хагвартс облетела новость, прошедшей ночью, в одном из коридоров. Снейп нашел умирающего мужика в рыцарских доспехах. Как неведомый гость попал в замок, никто не знал, но магией он явно владел, пусть и весьма слабо. Гостя разместили в больничном крыле, очистили его раны, нарастили безнадежно сгнившие фрагменты мышечных покровов и влили в него столько зелий, что магия гостя вышла из-под контроля и разнесла всю палату. Пропажу кабаньей головы обнаружили ближе к полудню, и под сень рощи из иной реальности потянулись молчаливые делегации. Сначала, толпа досужих зевак, ближе к обеду, Дамблдор с деканами всех четырех факультетов. После пожаловали суровые парни из Аврората и, о, чудо, невыразимцы. И по школе поползли слухи, один нелепее другого. Говорили о пробуждении древней магии леса, о вышедшем из-под контроля сомнительном артефакте, о пьяной магической дуэли. Были даже такие, кто поговаривал о новом пришествии Мерлина. Герман много времени проводил в беседах с портретом одноглазого лепрекона. И, как выяснилось, не зря. Мэтр Лонан оказался юристом, причем, весьма почтенным. Он-то и свел Германа со своими коллегами и близкими родственниками, но не суть, которые согласились заниматься делом Сириуса Блэка. Не бесплатно, конечно же, не успев поразиться деловой хватке почтенных лепреконов, Гера оказался на грани провала. От Рона едва не сбежала крыса, та самая крыса по имени Питер. Рон дождался, пока авроры пройдут мимо и возбужденно зашептал, прижимая к груди коросту. «Парни, я серьезно, там одни деревья, не превратились же пьянчуги в ясени, а хозяин трактира, в дуб». Фред и Джордж сказали, «Там настоящий кусок леса». Папа написал, что все министерства уже на ушах стоит, следы магии крови, очень мощные. Где-то сзади неправильный слизеринец Поттер пел и играл на баяне в компании своих друзей, таких же неправильных. «Я пел о богах и пел о героях, о звоне клинков и кровавых битвах. Покуда сокол мой был со мною, мне клёкот его заменял молитвы. Но вот уже год как он улетел, его унесла колдовская метель. Милого друга похитила вьюга, пришедшая из далеких земель. И сам не свой я с этих пор, и плачут, плачут в небе чайки. В тумане различит мой взор лишь очи цвета горячавки. Ах, видеть бы мне глазами сокола, и в воздух бы мне на крыльях сокола. В той чужой соколиной стране, да не во сне, а где-то около. К слушателям присоединились несколько авроров. Молодые оперативники ненавязчиво пристроились в тени дерева, готовые оперативно слинять, едва завидев начальство. Филч, преувеличенно громко копаясь в карманах и бормоча проклятия, подобрался ближе и затаился, слушая. На лице его застыла горькая понимающая гримаса. Он замер, сверля землю неподвижным взглядом и тоскливо поджав губы. Том читал, ноты Забини играли в шахматы, Милисента слушала песню и морала пергамент крайне кривыми и некрасивыми, но ужасно забавными рисунками. А Поттер все пел и пел, и казалось даже, что он ничего не видит вокруг, настолько погружен в себя. «Стань моей душою, птица, дай на время ветер в крылья. Каждую ночь полет мне снится, холодные фьорды, миля за милей. Шелком, твои рукава, королевна, белым вереском, вышиты горы. Знаю, что там никогда я не был, а если и был, то себе на горе. Мне бы вспомнить, что случилось не с тобой и не со мною. Я мечусь, как палый лист, и нет моей душе покоя. Ты платишь за песню полной луною, как иные платят звонкой монетой. В дальней стране, укрытой зимою, ты краше весны. Ты краше весны, ты краше весны и пьянее лета. Ты никогда не думал перекрасить крысу, Рон, поинтересовался над самым ухом звонкий девичий голос. Привет, Гермиона, заозирался Рон, было бы неплохо. А ты что не со всеми, решила пройтись, пожала плечами девчонка, достав какой-то мутный белый шар и рассеянно проведя им по голове крысы, отчего в глубине сферы зазвенело и взметнулись клубы тумана. У меня хорошая новость, твоя крыса точно неодержима. Это с чего это корости быть одержимой, не понял Рон. Ну, мало ли, пожала плечами Гермиона, если хочешь, можно отрастить твоей корости длинную шерсть. Рон с сомнением покосился на Поттера, тот только слепяще блеснул очками. Просыпайся, королевна, надевай-ка оперение. Полетим с тобой в ненастье, тонок лед твоих запястий, шелком, твои рукава, королевна, ясным золотом, вышиты перья. Я смеюсь и взмываю в небо, я и сам в себя не верю. Подойди ко мне поближе, дай коснуться оперения. Каждую ночь я горы вижу, каждое утро теряю зрение. Шелком, твои рукава, королевна, ясным месяцем, вышито небо. Унеси и меня, ветер северный, в те края, где более небыль. Ну, я даже не знаю, помялся Рон, оглядываясь на потирающего руки и ухмыляющегося Симуса, и махнул рукой, ой, да ладно, я не против. Сейчас я помещу крысу в печать, чтобы она не убежала, важно заявила Гермиона, забирая крысу и запирая ее во внушительных размерах белой рунической печати. Молодец, девочка, одобрительно кивнул подошедший Аврор, помятый и порядком обросший темноволосый мужчина лет 30, средняя магическая ловушка. Смотрите, парни, такого сейчас и не увидишь. Этим добром в средние века ловили суккубов. Ты на каком курсе-то? На первом, улыбнулась Гермиона. Понимаю, ухмыльнулся мракоборец, ты, наверное, из даркпристов. Древний род охотников на нечисть. Точно даркприст. Все даркпристы, слизеринцы. Нет, я, Гермиона Грейнджер, вежливо улыбнулась девчонка, мои родители, маглы, дантисты. Вот это да, весело изумился Аврор, любишь читать, верно? Ну да не буду мешать, продолжайте. Неправильный Поттер пел где-то сзади. Как больно знать, что все случилось не с тобой и не со мною. Время не остановилось, чтобы взглянуть в окно резное. А тебе, моя радость, я мечтал ночами, но ты печали плащом одета. Я, конечно, еще спою на прощание, но покину твой дом. Но покину твой дом, но покину твой дом я с лучом рассвета. Где-то бродят твои сны, королевна. Далеко ли до весны травам древним? Только повторять осталось, пара слов, какая малость. Просыпайся, королевна, надевай-ка оперенье. Мне ль не знать, что все случилось не с тобой и не со мною. Больно ранит твоя милость, как стрела над тетивою. Ты платишь за песню полной луною, как иные платят монетой. Я отдал бы все, чтобы быть с тобою, но, может, тебя, но, может, тебя и на свете нету. Мимо, в обществе какого-то невыразимца, шел Снейп, но, услышав пение, Он замер и стремительно направился к сидящим вокруг Поттера студентам. Завидев его издали, Гарри тряхнул головой, широко ухмыльнулся, заиграл нечто весьма бравое и грянул во всю глотку. Подлый Линстер вновь восстал. Иноземцев он позвал, но ни разу не бывал. Наш король разбитым. Он корону и доспех носит лучше прочих всех. И сопутствует успех ему в бою открытом. Поднимайся, ворон, ввысь. Эй, на флангах, подтянись. Трус Мылмора, берегись. Горят твои окраины, на войне и на пиру. Наш король, Бриан Бору. Вейся, ворон, на ветру. В бой идут обраины. Гермиона отрастила возмущенно пищащий коростей густой, длинный мех. Какая-то когтевранка перекрасила его в салатовый. Девчонки, хихикая, снабдили коросту черными локонами и малиновыми тенями. Ввинтившийся в толпу старшекурсник превратил локоны в золотой ирокез, побрил крысу на лысо и влепил на задницу зверьку крохотную татуировку с крылатым черепом. Снейп с разбегу споткнулся о невесть откуда взявшуюся псину Невилла и крайне неизящно растянулся посреди школьного двора. Голос Гарри гремел и звал на подвиги. Всюду слышен и рызов, тысячи ее сынов, не щадя своих голов, выйдут биться в поле. Грозный Мурха точит меч, чтоб противников иссечь и с победой в землю лечь. Нету лучше доли. Поднимайся, ворон, ввысь. Эй, на флангах, подтянись. Трус Мылмора, берегись. Горят твои окраины, на войне и на пиру. Наш король, Бриан Бору. Вейся, ворон, на ветру. В бой идут обраины. Посмотри на ряд знамен. Сколько гельских здесь имен. Линстер будет побежден в этой славной битве. Черный ворон в небо взмыл. Солнце крыльями закрыл и колени преклонил. Сам король в молитве. Поднимайся, ворон, ввысь. Эй, на флангах, подтянись. Трус Мылмора, берегись. Горят твои окраины, на войне и на пиру. Наш король, Бриан Бору. Вейся, ворон, на ветру. В бой идут обраины. Это вода из Гринготтса. Она снимает заклятие. Гермиона показала всем, обступившим печать, крохотный флакон. На крысе слишком много чар. Поэтому, я просто капну немного ей на голову. Умно, похвалил Аврор и приложил крысу ступифаим, так меньше будет дергаться. Давай же, лей уже. Гермиона осторожно окропила застывшую крысу, и люди отпрянули. Животное стремительно превращалось в жирного, плешивого кривозубого мужичонку. Мужик с мерзким воем заметался в печати и замер, приседая и закрываясь руками. Какая приятная встреча, мистер Питтигрю, процедил Снейп, появляясь из-за спин студентов и поднимая палочку. Примечание к части. Мельница, королевна, Белфаст, марш Брайанов. Хей, люди и котейки, как кто думает, куда дели Фламеля? И кого принесла нелегкая в Хог? Дам подсказку, это плюс один фандом в список. Фандом еще не добавлен. Персонаж каноничный, 35, непогребенные. Герман, гнусавя себе под нос, покатал туманную сферу по краю больничной койки и с тяжким вздохом уставился в темный потолок. День закончился почти замечательно. Питтигрю изловили и доставили в Азкабан под белые рученьки. Сириус, стараниями лепреконьего кудесника-юриста, из преступника превратился в ценного свидетеля. Слепок личности Питтигрю, добытый Гермионой, теперь бродил в мутном шаре клочьями тумана и хаосом разрозненных воспоминаний. Шарагосфера. Давно вышедший из употребления аврорский артефакт, внесенный в список запрещенных лично Альбусом Дамблдором. Герман криво ухмыльнулся и спрятал шар, очень похож на напоминалку, крупнее, правда, и стекло мутное, белесое, полупрозрачное. Грюм говорил, что артефакт мутно олеет, когда умирает владелец воспоминаний в нем заключенных. С подобными предметами Гера сталкивался и раньше, но они и вполовину не были такими мощными. Герман убрал шар с глаз долой и кое-как принял сидячее положение. Симулировать температуру было не особенно сложно, нагреть свою кожу заклятием оказалось не труднее, чем нагреть градусник. И теперь Гера был совершенно свободен от необходимости тащиться на историю магии, дышать прелым духом теплицы и страдать болью в шраме на парах Квирелла. Где-то справа, за белыми ширмами, кто-то грязно выругался и загремел склянками. Гера заозирался и сел. Поппи ушла куда-то и должна была вернуться не скоро, что не помешало бы ей явиться обратно, едва состояние ее подопечных ухудшилось бы. В любом случае парень планировал покинуть медпункт гораздо раньше. Герман слез с кровати, оделся, накинул мантию и, шаркая, потащился за ширмы. Перебинтованный рыцарь не только пришел в себя, Он методично обшаривал тумбу в поисках чего-то и морщись. «Воды принести?» Герман взлохматил волосы и поправил очки. «Вина», — бросил рыцарь, не глядя, — «и позови мейстера». «Кто твой господин?» «Я, сам себе господин». Герман застыл, криво улыбаясь и сонно соображая, где он уже слышал что-то похожее. «Вино вам нельзя, сир. Вас пичкают лечебными зельями. Вино, смешавшись с ними, убьет вас. Где я нахожусь?» Хрипло перебил его рыцарь. Гера помолчал, моргая, и сообщил. «Это школа чародейства и волшебства. Цитадель. Я в цитадели. Кто ты?» Нетерпеливо перебил рыцарь. «Бастард недоучки полумейстера. Позови отца». «Не могу», — качнул головой Гера. «Он помер. Служил не тому лорду», — оскалился рыцарь, побелелый, кое-как хватаясь за мебель, сполз обратно на кровать. «Как твое имя?» «Гарри Поттер», — кашлянул Гера. «Вас, наверное, жажда мучает. Сейчас», — не слушая более его хриплого бормотания, Гера сходил за флягой со зверобойным отваром, прихватил по пути чистый стакан и вернулся. «Отвар зверобоя, подорожника и клевера», — хмуро сообщил Герман, вручив стакан сверлящему его подозрительным взглядом рыцарю. «Заживляет раны, укрепляет тело. Как мне вас называть?» Рыцарь шумно выпил содержимое стакана и с сомнением поднес его к глазам. «Странная чаша. Чей знаменосец твой отец?» Гера кашлянул и открыл было рот, но стремительно ворвавшийся в палату с ней поборвал его. «Вы способны передвигаться?» «Отлично, Поттер. Вон, немедленно». «Да, сэр», — криво усмехнулся Гера, сгреб вещи и поспешил ретироваться. Они сидели на полу, выручая комнаты, в полной темноте, взявшись за руки, вокруг расстеленной на полу карты мира и лежащей поверх нее библиотечной книги с личным автографом Николаса Фламеля. Пол под ними низко гудел и мерцал светящимися контурами узоров. Огромная круглая печать, узел стихии, пылала пятью цветами. Охристо-зеленым, алым, синим, бледно-голубым и белым. Живые узоры ткали собой очертания змей, сов, медведей, львов, единорогов, дев и воинов. Огонь, кусая губы, возвысила голос Гермиона, и стихийный сегмент под ней взревел, взметнув космы иллюзорного рыжего пламени. Вода, — почти прошелестел Редбл, прикрыв глаза. Ветер, — и два сегмента ожили, одев Редбла клочьями тумана. Герман широко распахнул глаза, глядя, как книга медленно раскрылась, зашелестела страницами и лениво взмыла отвесно ввысь. Земля, — голос Невилла звенел от волнения. Его стихийный сегмент зашептал на сотни голосов разом и пророс травами. Молния — Герман закрыл глаза и возвысил голос. Его стихийный сегмент сухо трещал молниями и сиял ослепительно белым. Сплетаясь, сплетайтесь, стихии, взывают мой голос и знаки. Расцветившие камни сухие в кровавые пятна, как в маке. Ищите горячее сердце, рожденное, чтобы томиться. Зовите из внешнего мрака. Явите нам, где он таится. Книга вспыхнула ярым жидким золотом и обернулась витым золотистым кристаллом. Кристалл лениво закружил над картой, оставляя за собой сияющий солнечно-пыльный хвост. Камень с тонким звоном вонзился в карту и расплавился, заставляя сиять крохотную точку на мятом пергаменте. Ребята сонно зашевелились, отпуская руки друг друга, склонились над картой и забыли, как дышать. Герман шумно выдохнул, вцепился в волосы и неверяще покачал головой. «Нурмингард», — потерянно выдохнул Невилл, — «прости, бабушка, как же ты была права». «Что случилось, Рон?» — тихо позвал Невилл, печально моргая. «Тебе я скажу», — в глазах, в голосе, во всех жестах Рона сквозят эта боль, это отчаяние. Невилл смотрел на него и гадал, когда же рыжий мальчишка не выдержит. «Ты тоже полуночник, как и я. Таракан подсказал одного хорошего парня, он легилимент. Он посмотрел моих родителей, и братьев, и сестру, и меня. Папа, ну, он в ярости. Оказывается, с мамой совсем плохо. Мозгоправ сказал, еще пара вмешательств в ее память, и она, ну, сошла бы с ума». Голос Рона задрожал, и он тихо заскулил, вцепившись зубами в рукав. Невилл скорбно зашмыгал носом и неловко положил руку Рону на плечо. Утешать он не умел. Гарри бы, наверное, смог. Но Рону лучше не знать, кто скрывается за маской чумного доктора. Разбитый голос Поттера невыразимо печально пел где-то за спиной. Начинается дождь. Застучали, зацокали капли по измятым листам жестяным. Превращается новый роман в бесполезную паклю. В ожидании новой войны. Снова сходятся в смертном бою ледяные Гераклы. И Антеевы дни сочтены. И верны все прогнозы погоды на долгой дороге туда, блин. Но это, наверное, не повод сбегать, начал Невилл. Папа сказал, что мы уедем туда, где он нас точно не достанет». Рон стиснул зубы. «Это он подарил Перси крысу, представляешь? И мы даже ничего не сможем доказать. В суде скажут, что это кто-то другой под оборотным. А вдруг?» Начал было с сомнением Невилл. «Нет!» В отчаянии заорал Рон, сжимая кулаки. По его щекам побежали мокрые дорожки. Мозгоправ проверял их заклятием русских авроров. «Это точно Дамблдор. Иначе бы он, ну, двоился. Тогда в чем проблема?» Невилл смутился. «Если так, вам же проще. Это заклятие запрещено законом», — страдальчески поморщился Рон. «Потому что оно, что-то из магии крови». За поворотом коридора звонко хохотали девчачьи голоса. Кто-то смеялся и спорил. Мимо пробежали, хихикая, какие-то смазливые девчонки с Хаффлпаффа. Голос Гарри пел отстраненно и надрывно. «Начинается дождь. Покрывают тяжелые тучи. Удивительный город Скайград. Начинается то, чему в скаутских школах не учат, в академиях не говорят. Поднимается черный буран, и чем дальше, тем круче. Безобразнее и злей во сто крат. Калаврат. Это свастика, в общем, хоть несколько меньше раскручен». И, в преддверии выстрела в выцветший лоб, одинокий Израиль спускается вниз. Впереди его ждет автоматчик Циклоп. Позади понукает погонщик Улис. Такова Одиссея. Кошмар, — тоскливо вздохнул Невилл. А Гарри все пел и пел за поворотом. Это было давно, но невинная кровь. Исторический факт, утверждают НИИ. Раз в 2000 лет повторяется вновь. Громовержец с лукошком пройдет колеи. Зерна гнева посеев. Подожди, — позвал Невилл. Рон, но как же школа? Папа сказал, там тоже будет школа. Вздохнул Рон и шмыгнул носом. Но мне придется учить язык. Мы все теперь его учим. Я даже сплю с разговорником, представляешь? Невилл печально кивнул. За поворотом коридора Гарри Поттер пел свой баянный блюз, тоскливо и как-то протяжно, под глухой ропот голосов. Начинается дождь. Симпатичный парнишка с улыбкой, куртку дутик на случай надев, провожает движением взгляда напористо липким, в окружающей всех темноте, человека в очках, словно кошка, цветастую рыбку, в окружении невидимых стен, по звезде. Ему то, что случится потом, ведь грядущее, зыбко. Начинается дождь. Арматура, оружие сильных, промокает Анзуру рукой. Генерал говорит, что свобода рассыплется пылью, если тут же не бросится в бой, если горький асфальт не удобрить слезами обильно, не расплыться широкой рекой, дорогой. Неужели не помнишь, как вместе с врагами выпили? И, в преддверии выстрела в хилую грудь, в изувеченных костной болезнью руках, коченеющий Яков, ступая на путь, держит рваную книгу, но тайм старика прерывается скоро. Рон вздохнул и встряхнул Невилла за плечи, вымученно улыбаясь. «Не переживай, мы справимся. Там в цене британские деньги, представляешь? Папа сказал, мы попросим убежища, и он, возможно, даже работать будет кем-то похожим на то, кем работает сейчас». А Гарри все пел и пел. Это было давно, но замкнулось кольцо. Как писали фантасты различных времен, хроноскопы рассыпались душной пыльцой, снова вздыбились в небо полотна знамен. Под рычание моторов, начинается дождь. Или это простая случайность, не система, а так, баловство. По ошибке синоптика, богом пролитого чая, 3 минуты, и хватит того. Ведь не каждый же день с отголоском стихии встречаясь, мы лазурный хулим небосвод. Или вот, 3 дороги сплелись, выбирай, я тебя угощаю. Начинается дождь, или он разразится грозою, разразится ужасной войной. По серебряным дланям равнин ледников Кайнозоя, наступающей, свежей весной, или сгинет во мраке лесном быстроногой борзою, или стихнет сенною копной. Только Ной помнит время, когда куропатка дружила с лисою. Кто-то еще знает? — тихо спросил Невилл, глядя, как Рон отряхивает от побелки локоть. Нет, зачем? — пожал плечами Рон и с явным подозрением заглянул себе за спину, почти свернув голову. Невилл, посмотри, у меня зад не грязный? Нет. Ну и ладно, — отмахнулся Рон и остервенело потер кулаком испачканный рукав. Расскажи полуночникам. Невилл попытался вручную оттереть с мантии Рона следы побелки. Наставница уже знает, — отозвался Рон. Мерлин, да где же я так изгвоздался? А голос Поттера все пел и пел. И, в преддверии выстрела в тощий живот, улыбается древний старик Моисей. Не расстрельная рота, и даже не взвод. Просто зольдат, отъевшийся на колбасе, безусловно, баварской. Он мечтает о Кирстен, берлинской мадам, о божественном пиве в вечернем кафе, и в вагоне остались пустые места. Но придется терпеть, так как на голове не фуражка, а каска. Я не представляю, что ему сказать, не породив в нем желания вернуться в свою реальность. Из-за поворота появились Том и Гермиона. Том нервно сжимал и разжимал руки. Однажды он пожелает узнать, и я не смогу смолчать. Да что происходит? Гермиона сложила руки на груди. Том, ладно, свидимся, Невилл. Рон шмыгнул носом и кивнул. Пойду собирать вещи. До свидания, Рон, вздохнул Невилл и поравнялся с ребятами. Рон уже уезжает. Что там у вас? Гермиона закатила глаза и ткнула пальцем в Тома, но тот ее перебил. Смерть Поттера в его мире не была несчастным случаем. Его убили. Что? Он пустил в свою память. Реддл поджал губы и наложил заглушающие чары. И я имел удовольствие наблюдать то, что наш пустоголовый друг столь наивно упустил. На крыше был человек. Он бил по карнизу. Ну и что? Упрямо возразила Гермиона. Ни единого человека вокруг и никаких ограждений, мешающих ходить под сбиваемыми кусками льда. Реддл холодно улыбнулся и склонил голову на бок, и толпа, волшебно набежавшая к трупу, из всех подворотен, как по команде, дети непонимающе переглянулись. Я нашел это странным. Взгляд Реддла рассеянно блуждал по коридору и заглянул глубже. За Поттером следили, ходили, несколько раз пытались убить. Совершенно бесплодные попытки, что удивительно, учитывая, какой же наш Поттер олух. Но зачем? Вырвалось у Гермионы. Он же был просто какой-то кошмар, пробормотал Невилл с болью в глазах. Он не должен узнать. Ледяной и темный взгляд Реддла почти пригвоздил Гермиону к месту. Я не имею ни малейшего желания посещать реальность, в которой нет магии. В привычном понимании. Гермиона упрямо задрала подбородок и стиснула зубы, всем своим видом выражая несогласие. Голос Гарри пел тихо и потерянно, под ропот баяна. Точно так же дурак, выбривая виски. Не за родину, просто, чтоб быть при делах, полирует трехглавую мышцу руки, в перекрученных Китлером емких узлах, и берется за биту. Все, что знает он в жизни, заведомо ложь. Но погода, не в небе, погода, в уме. Это значит, опять начинается дождь. Дело движется снова к холодной зиме. Что же, небо, мы квиты. Слышишь, небо, мы квиты. Начинается дождь. Примечание к части. Тим Скоренко, начинается дождь. Борщевик дописал кусок, 36. Псы и тролли. Весь этот суматошный день накануне Хэллоуина Герман провел как в бреду. В коридорах больше не попадались близнецы Уизли, не читал нотации вездесущий Перси. Пустовало место Рона, на занятиях из-за стола мало золотого факультета. Герман рассеянно запустил пятерню в кое-как собранные в хвост непослушные волосы. Слишком хорошо зная, как болезненны для Рона дорогие подарки от знакомых людей, он прошлым вечером упаковал для Рыжика новенький Лориен с вырезанными на белом черенке эльфийской метлы напутствиями от всех полуночников. Гера почему-то был уверен, что Рону будет легче принять подарок с мыслью, что на метлу скидывалась куча народа. За всей этой суматохой с отъездом, читай, бегством, семейства Уизли, Гера совершенно забегался и упустил что-то очень важное, безумно важное, выскользнувшее прямо из рук. С самого утра Гермиона вела себя странно, если не сказать отстраненно, всячески избегала Реддла. Красные глаза и припухшие нос и губы почти вопили, что что-то идет не так, но Герман не видел ничего вокруг себя. Очнулся он только на банкете по случаю Хэллоуина, когда не нашел Гермиону за слизеринским столом. Путанные расспросы привели к Реддлу. Милли видела, как они ругались в коридоре, а потом Гермиона сбежала куда-то. Дарк Прист утверждала, что Гермиона заперлась в туалете для девочек и плачет, совершенно не желая никуда выходить. Нет, нет, нет, нет, нет, только не снова. Неужели так трудно просто избавить всех от этого приключения с троллем? Тоска, усталость и едва сдерживаемое раздражение смешались и всколыхнули в нем волну чистой, хтонической ярости. Герман поймал Тома у входа в большой зал и изо всех сил приложил о стену. «Что ты себе позволяешь?» — холодно осведомился Том, почти брезгливо стряхивая со своего галстука руку названного брата. «О, я тебе сейчас объясню», — свистяще посулил Гера, дыша в самое лицо, доходчиво так, чтоб, с концами, выражайся яснее. Том раздраженно дернул плечом. «Я тебя не понимаю». «Да, куда уж тебе», — прорычал Гера, «что ты с ней сделал?» Реддл упрямо поджал губы и отвернулся. «Мы идем за Гермионой», — почти выплюнул Герман и потащил за собой Тома по пустынным коридорам, в гулком рыжем полумраке. «По твоей милости, она прямо сейчас рыдает в туалете». И, неприятно оскалился Реддл на какое-то время, теряя свою холодную, вежливую маску, «предлагаешь мне утешить ее? Боюсь, это невозможно, ибо это дитя не достигло возраста согласия. Герман, не сбавляя шаг, возвел глаза к потолку и, потрясая руками, проревел нечто весьма ругательное и неприличное. Реддл иронично приподнял брови и вежливо улыбнулся. «Тролль, Квирелл уведет сюда тролля, а ты», — Герман мрачно ткнул пальцем Реддлу куда-то выше уха, на ходу поправляя свой сбившийся на бок галстук, — «ты заставил ее стать его потенциальной добычей». «О, не отвечай, его темнейшеству глубоко плевать, как я мог забыть, грязнокровкой больше, грязнокровкой меньше, если я узнаю, что ты, о, что ты, я всего лишь предложил ей обручиться со мной, негоже оставлять без внимания носительницу магии со столь мощным потенциалом», — любезно оскалился Реддл. «Династические браки и обручения в юном возрасте — это нормальная практика, имеющая место среди чистокровных волшебников. Я умею быть убедительным. Кто виноват, что вздорная девчонка истово цепляется за свои иллюзии? Ей следует осознать место женщины в магическом мире, рожать потомство и служить своему роду. Все остальное – жалкий вздор, достойный этих грязных животных. Идиот!» – взвыл возмущенно Герман и почти побежал. «Почему с этим ушибленным всегда так сложно? Каждый миг, каждый драный миг. Форменный идиот, ты ей вот так вот прямо и сказал?» Реддл оскорбленно поджал губы. «Она отказалась. Это было ошибкой. Я дал ей четко понять, что именно она из себя представляет в глазах магического сообщества, что я ее единственный шанс, ибо темный лорд весьма милосерден и склонен не замечать таких мелочей, как ее сомнительное происхождение и не менее сомнительные взгляды, в обмен на безусловную преданность, естественно». «Лошара, слизеринская лошара», — бессильно выдохнул Гера, страдальчески поморщился и пинком открыл дверь в девчачий туалет. Со стороны подземелий послышался надсадный рев. «Гермиона». Девчонка обнаружилась перед зеркалом. Гермиона, глухо рыдая и булькая водой, пыталась то ли умыться, то ли утопиться, склонившись над раковиной и дрожа всем телом. Рев повторился, и все вокруг наполнила жуткая, липкая вонь. Гера всерьез запаниковал. «Гермиона». Девчонка обернулась и зажмурилась, как от боли, встретившись глазами со скучающим взглядом Реддла. «Это великая честь — носить в себе дитя, в котором течет кровь самого Салазара Слизерина», — великодушно, полным салонной любезности голосом начал Реддл. Герман молча обнял разрыдавшуюся Гермиону и зашипел на Парсилтанге с плохо сдерживаемой яростью: «Просто заткнись». Том стиснул зубы и побелел. Глаза Реддла опасно залили, а по зеркалу с глухим треском зазмеились рваные нити трещин. Вонь тролля сделалась удушающей. Высокий мужчина в рыцарских латах рывком распахнул дверь. Его обожженное лицо и спутанные черные волосы что-то смутно напомнили Герману. Что-то очень важное. Из той жизни. Из жизни без троллей и без престарелых бессмертных бестолочей. «На выход, щенки!» — проревел рыцарь и стремительно, гремя латами, бросился в коридор, с мрачной решимостью обнажая длинный меч. Герман вытащил всех в коридор и с ужасом замер. Огромный пещерный тролль с глухим воем охаживал пространство вокруг себя не менее внушительной дубиной. Рыцарь уворачивался, но левая рука его уже висела плетью. Безвольно и бесполезно. Гермиона шмыгнула носом, направила палочку на тролля, и его дубина рассыпалась стайкой пестрых бабочек. «Так не пойдет, тварюшку надо отвлечь». Герман толкнул Тома и ворвался в туалет, хватая ведро и набирая воды, сделая из воды конусы. «Да, Том, быстрее». Реддл молча спрятал палочку, открыл все краны, наскоро заткнул раковины, вручную поднял в воздух со звоном застывающие конусы воды и неторопливо вышел в коридор. Герман, шипя от холода, выволок в коридор заледеневшее ведро воды, под диким взглядом Гермионы попытался вытряхнуть его содержимое на пол и, не сумев, отлевитировал ведро в голову тролля. Мимо пронесся Том, уносящий ноги от разъяренного пещерного гражданина. Тролль взревел от боли, отряхнулся от льда и с тупой обидой на морде потянулся к Герману. Одному ему ведомым образом рыцарь оказался на троллином загривке и с яростным рыком погрузил меч в глаз чудовища. По самую рукоять, марая все вокруг кровью и заваливаясь вперед вместе с обмякшим монстром. Гермиону трясло, она хватала воздух ртом, глядя на неподвижный троллиный труп. Повсюду растекалось что-то алое, оглушая запахом металла и троллиной вонью. Залитый кровью рыцарь поднялся, вырвал меч из глазницы чудовища и медленно отер его о штанину. На лице воина застыли смесь какого-то мрачного ликования и злорадства. Мгновение спустя в коридор ворвалась профессор МакГонагалл, за ней профессор Снейп, а за ними профессор Квирелл. Квирелл взглянул на тролля, тихо заскулил и тотчас же мешком рухнул на пол, схватившись за сердце. Снейп склонился над троллем, а профессор МакГонагалл, поджав губы, недобро воззрилась на Геру и Тома. Пожалуй, сказать, что Маккошку переполняло бешенство, значило бы не сказать ничего. Гера еще никогда не видел ее настолько взбешенной. Даже губы гриффиндорского декана заметно побелели. «А чем, позвольте вас спросить, вы думали?» В голосе профессора МакГонагалл звенела ледяная ярость. «Мистер Клиган», сухо и коротко поклонился Снейп, не глядя на учеников, «надо полагать, я должен поблагодарить вас за спасение жизни моих студентов». Не стоит, обожженное лицо рыцаря исказило безобразная ухмылка, юнцы добротно изображали собой пушечное мясо. Тварь отвлеклась. «Вам просто повезло, что вы остались живы. Почему вы не в спальне?» — процедил Снейп, препарируя Геру холодным и острым как нож взглядом. Гермиона кашлянула и слабо отозвалась. «Профессор Снейп, они оказались здесь, потому что искали меня, мисс Грейнджер», — возмущенно воскликнула Маккошка. Рыцарь криво усмехнулся и покачал головой. «Я пошла искать тролля, потому что...» — все еще бледная Гермиона смело шагнула вперед. «Потому что я подумала, что сама смогу с ним справиться. Потому что я прочитала о троллях все, что есть в библиотеке, и все о них знаю». «Да ревела она здесь», — закатил глаза рыцарь, — «в отхожем месте. Мелкие пытались ее увести. Тролль неплохо приложил меня дубиной. Эти двое отвлекли его. А теперь, если вы все тут не против, схожу, поищу мейстера. И вина, много вина, и бабу». «Да, баба не помешает». МакГонагалл проводила рыцаря самым брезгливым и возмущенным взглядом, на какой только была способна. «Что ж, это многое объясняет», — холодно отозвался Снейп, когда рыцарь, пошатываясь, удалился. Профессор МакГонагалл повернулась к Тому и Герману. «Что ж, даже выслушав историю, рассказанную сиром Клиганом, я все еще утверждаю, что вам просто повезло. Но, тем не менее, далеко не каждый первокурсник способен оказать ощутимую помощь в борьбе со взрослым горным троллем. Каждый из вас троих получает по 5 призовых очков. Я проинформирую профессора Дамблдора о случившемся. Вы можете идти». Герман, Том и Гермиона поспешили убраться из-под тяжелого взгляда слизеринского декана. Отойдя на приличное расстояние, Гера снял очки, сполз по стене. Все еще белая Гермиона кусала губы, шмыгала носом и всячески избегала смотреть в сторону Риддла. Том невозмутимо разглядывал Гермиону с вежливой иронией и недоумением. Пламя факелов лизало стены. В этой части коридора почти не было картин. Геру все еще трясло от пережитого. Он накинул взглядом своих товарищей и тихо, до слез, захихикал. Нервно смеялся и все никак не мог остановиться. И, отсмеявшись, задушенно выдохнул. «Ребята, мать, вы хоть поняли, куда мы вышвырнули старого козла и его притон?» Гермиона удивленно покачала головой. «В реальность серии книг про драконов, живых мертвецов, королей, лордов и их грызню», — ухмыльнулся Герман. «Вестерос», — мстительно ухмыльнулся Реддл, — «Валар Моргулис, там ему самое место». «Слышали новость?» — обернулся Нотт. Квирелл сбежал. Братья Поттер обменялись озадаченно хмурыми взглядами и заняли свои места за столом. Гермиона что-то шепотом объясняла Булстраут, помешивая чай и поглядывая на стол Когтеврана. Кровавый барон угрюмо завис над Германом, буравя его уничтожающим взглядом. «И вам доброго утра, господин барон», — зевнул Гера и махнул рукой. «Можно вы подлетите чуть поближе? Голова гудит, как чугунок. А вы, такой холодный, такой...» Призрак гневно встопорщил усы и убрался к другому концу стола. Большой зал сонно гудел сотнями голосов. Облаченный в синюю мантию с гиппогрифами Дамблдор мелодично постучал по бокалу, призывая к тишине и, поднявшись, юбилейно возгласил, раскинув руки: «К сожалению, должен вам сообщить, что наш преподаватель, профессор Квирелл, был вынужден покинуть школу, чтобы проводить больше времени со своей семьей. А теперь, позвольте представить, наш новый преподаватель защиты от темных сил, профессор Сандер Клиган. Кроме того, сир Клиган назначается хранителем врат Хогвартса». Беседующий со Снейпом обожженный рыцарь, облаченный в простой черный дублет, неторопливо поднялся, обвел всех мрачным взглядом и сел обратно. Зал восторженно взревел, особенно неистовствовал стол Гриффиндора. Клиган что-то негромко сказал, и Снейп расплылся в понимающей ухмылке. «Грязный сквип», — выплюнул злобно Драко. «Отец обязательно узнает об этом. У него нестабильна магия», — заметил кто-то из старшекурсников, лениво ковыряя кашу, — «но он точно не сквип. Декан сказал, в ране тролля и на его мече, Даже час спустя ощущалась остаточная магия. «Рыцарь, маг, он похож на человека, чья магия только пробуждается», — глухо согласился какой-то незаметный сутулый пятикурсник с тонкой шеей и большими усталыми глазами. «Это большая редкость в таком-то возрасте». Лаванда Браун за соседним столом восторженно пищала о том, какой же этот новый преподаватель загадочный и интересный. Том Реддл мрачно посверлил содержимое своей тарелки взглядом и громко, тоскливо зевнул. «Эй, Невилл!» — позвал Герман, извернувшись и дотянувшись до спины Невилла. «Невилл, а, что?» — заозирался тот. «Кверк Лангбаттом. Знаешь такого?» — улыбнулся Гера, хитро сощурив зеленые глаза. «Конечно, это мой предок», — потерянно забормотал мальчишка, опустив голову. «С праздником!» — шепнул Герман и вручил недоверчиво улыбающемуся и краснеющему Лангбаттому зеленый фолиант с кельтской розой, книгу «Лиса». «Это лесная магия, ее написал твой предок, друид Кверк Лангбаттом. Будет правильно, если ею будешь владеть ты», и добавил тише. «Тем более, я ее давно отсканировал». Невилл восхищенно прижал к груди книгу. «Гарри, я, но мне нечего. Спасибо, это чудо, просто чудо. Спасибо, бабушка будет счастлива». «Эй, Поттер!» — окликнул Флинт. «А, что?» — заозирался Герман. Флинт гнусно ухмыльнулся. «В субботу игра с Гриффиндором. А можно пошутить про шаббат?» — сонно моргнул Гера. «Я сделаю вид, что ничего не слышал», — плотоядно оскалился Флинт, сверляя его темным взглядом. «Постарайся не издохнуть до игры, Поттер. Примечание к части. Сюрприз 00037. Каменные кексы. Ребята, наш профессор читает по слогам», — убитым голосом сообщила Гермиона, в очередной раз безуспешно пытаясь попасть по Редблу тренировочным мечом и зажимая разбитое плечо. Том всякий раз легко и изящно уходил от удара, перетекал, как ртуть, со змеиной гибкостью скользил вокруг Гермионы и стремительно настигал противницу, оставляя новые синяки и кровоподтеки. Свой щит Редбл обменял на второй меч, чем заработал недовольное хмыканье Клигана и бормотание протиросшей грязных паршивцев с крашенными бородами. Защищая свое тело, Гринджер, молниеносный выпад в колено, в руку, в печень. «Зачем тебе щит, если ты им не пользуешься?» Гермиона стиснула зубы и попыталась прикрыться щитом, но удар Редбла выбил круглую деревяшку из ее руки. Под занятия зати директор выделил не что-то, а квиддичный стадион. О, чудо, сир Сандер действительно умел читать по-английски, но очень скверно и по слогам, хотя этого ему с лихвой хватило, чтобы изучить учебники и прийти к выводу, что любую темную тварюшку, да и любого, собственно, мага, можно банально зарубить или нашпиговать стрелами, имея правильно зачарованное оружие, конечно же, что он и заявил в самом начале урока. Необходимость учить не только мальчиков, но и девочек его не особо смутила. Малфой попытался хвастливо и надменно вякать что-то про то, что занимался фехтованием со скольки-то там лет, и что, вообще, непоправимо элитаренный благородин, после чего был замечен. К несчастью для себя, предупредив, что за нытье будет снимать баллы, Клиган первым делом вооружился палкой и показательно отделал злобно шипящего Малфоя, мотивируя это тем, что кого-то он ему напоминает. «Он хуже Снейпа», — пожаловался Невиллу, уходя от удара. «Снейп не любит только тебя и гриффиндорцев, а этот не любит всех, вообще всех». «Неправда, он постоянно захаживает к мадам Размерте», — мрачно сообщил Нот, прикрываясь щитом и пытаясь по-пластунски уползти от методично избивающей его Милли Булстраут. «Ай, только не по ногам, Милли, хватит, ты мне меч сломала». Милли только засопела в ответ и с глухим рыком еще раз рубанула по щиту. Каким-то чудом Нотт ухитрился полностью забраться под него и сложиться почище какой-нибудь цирковой женщины-змей. Милли-сента на занятии Сира Клигана будто вновь обрела себя. Глаза ее горели мрачным огнем, а удары сокрушали. Хитрая железная наука давалась Милли-Сенте легко и просто. Со стороны казалось, что Милли родилась, если и не с мечом в руках, то уж точно, с булавой или боевым топором. Словом, Милли была так хороша в том, что касается избиения ближнего, что это соизволил заметить даже сир Клиган. «У меня не самая приятная новость». Герман несколько раз рубанул деревянным мечом по щиту Невилла, увернулся и принял удар на щит. Что кружок проспал Хэллоуин, давно не новость, заржал справа Симус, уворачиваясь от Гейла, машущего своим мечом как дубиной. Между рядами учеников, лупцующих друг друга плоскими палками, неторопливо похаживал Сандер Клиган, не вполне печатно поругивая нерадивых и вялых учеников. И красочно вещая, что бы сталось с ними, повстречайся они в королевском лесу с неутомимыми затейниками Варгахаута. В подробностях вещал, сумрачно скались и поглядывая по сторонам. У нас все еще есть ночь костров, не меняясь в лице. Том воткнул деревяшку в песок и недоверчиво ощупал разбитую в кровь губу. Глаза его медленно олели. Гермиона отчаянно стиснула зубы, прикрылась щитом и нырнула под руку разъяренного Ридла, уходя от града хаотичных ударов и увесистого пинка. Ночь костров, забормотал Герман, помогая загнанно дышащему Невиллу подняться. День Гая Фокса, что ли? Пороховой заговор, восставшие английские католики, попытавшиеся избавиться от короля-протестанта и его ближайшего окружения. Помню ли я пятый день ноября, пропел Том и, холодно улыбаясь, ткнул Гермиону острием палки в основание шеи, ты мертва. Праздник перестал быть государственным только в 1965 году. Я помню его празднование. Это было неплохо. Его отмечали. Одевшись стражей, преподаватели шумно искали заговорщиков по всем подземельям и закоулкам Хогвартса. Младшие курсы выпрашивали монетки для славного парня Гая. В Хаксмиде раздавали печенье, некоторая его часть была с перцем. А вечером вся школа, смеясь и распевая песни, сжигала чучело Гая Фокса. Маглорожденные оживленно загалдели, вспоминая, как это праздновали у них дома. Нот, Невилл и Милли слушали, открыв рот и периодически задавая вопросы. Герман переглянулся с запыхавшейся, помятой, но счастливой Гермионой, хмыкнул, поправил очки и негромко заметил. В школе была бы полезна маленькая экскурсия в прошлое. Пасмурным ноябрьским утром, как раз посреди завтрака, закружив кокон из золотой листвы, ветра и хрипло каркающего воронья, прямо посреди большого зала объявилось трое вооруженных посохами магов. Казалось, гости сошли со страниц какой-то былины. Слепой белоглазый старец в льняной белой мантии до пят, громогласный усатый, румяный рыжий здоровяк в белой белорусской рубахе с алыми узорами, издержанный, тихий, по-армейски собранный, и аккуратный маленький черноглазый и чернобровый человек в армейских ботинках и белой вышиванке, расшитой мглисто-черным и серебристым. Студенты шептались, вскакивали с места и тянули шеи, явно иностранная делегация замерла посреди большого зала. Гости синхронно стукнули посохами об пол, отчего по замку разнесся глухой подземный гул, и глухо, тихо запели, на старославянском языке. Что-то внутри вскипело горечью и защемило от тоски и какого-то иррационального желания обнять гостей и расплакаться. Гера порывисто вскочил с места, он сам от себя не ждал такой реакции, губы предательски дрожали, а по щекам его бежали слезы. Гости пели о вещах правильных и древних, как мир, желали хозяевам долгих лет, плодородия, землицы шотландской, многочадия, ее жителям, обильных урожаев, здоровья, сынам и дочерям Туманного Альбиона, поименно приветствовали все малые народы на британской земле живущие, поминали добрым словом предков всех присутствующих. «Что они делают?» – шокированно шепнула Гермиона. «Здороваются», – Герман смахнул слезы и улыбнулся, – «со всеми, с нами, с нашими предками, с нашей землей, желают нам разные хорошие вещи, русские», – пробормотал Редбл, пристально вглядываясь в гостей замка, степенно вышагивающих между столов, прямиком навстречу хмурому, настороженно сдержанному Дамблдору. Директор покинул свое место за столом, сдержанно обменялся с гостями парой фраз и сухими рукопожатиями. Гости заняли место за преподавательским столом, мирно переговариваясь и шурша в тишине салфетками. Понемногу первое впечатление сгладилось, и зал снова наполнился гулом голосов. Гера видел, как Клиган, развязно ухмыляясь, что-то спрашивал у усатого весельчака, а тот, добродушно посмеиваясь и от души балагуя, поминутно подмигивал МакГонагаллу и вообще чувствовал себя за столом, как у себя дома. МакГонагаллу поперхнулась от возмущения и гневно отвела глаза. Кажется, рыжий маг ее ужасно раздражал. Флитвик тихо беседовал о чем-то с крохотным суровым магом, тот отвечал нехотя и как-то очень уж устало. Слепой старец молча коснулся руки Снейпа, отчего того перекосило, печально улыбнулся и негромко сказал нечто такое, отчего Снейп побелел и дико воззрился на Дамблдора, участливо внимающего раздраженному гриффиндорскому декану. Весь день Хок возбужденно шептался и строил догадки насчет того, кем могли бы быть внезапные гости. Тайна перестала быть таковой после занятий. Злой, как черт, Снейп припроводил Германа в одну из неиспользуемых аудиторий, где Геру дожидался один из гостей замка, самый низкорослый и одновременно самый суровый чародей из всей этой таинственной троицы. Представившись Дмитрием Богдановичем Малием, преподавателем зети школы чародейства и волшебства колдовстворец, маг сухо поставил Германа в известность, что его ждут 3 дня зачетов, а сегодня ему полагается сдать чары, историю России, историю магической России, историю искусств и зети. Затем, сверля Геру мрачным взглядом, пустил летать по классу стайку гнутых картонных карточек с номерами билетов. Карточки разнились цветом. Голубые, зеленые и желтые клочки картона шустро сновали по классу, не давая себя разглядеть, отловив 2 билета при помощи манящих чар и сбив 3-й ступифа им. Герман, на радостях перейдя на родной язык, огласил номера и получил тему билетов. Рассказал про штырехвостов, демонических свинообразных тварей, и способ борьбы с ними. Пересказал 3 страницы текста, посвященные смутному времени и его роли в жизни российских магов. Рассказал о жизненном пути и творчестве Врубеля. Пересказал все, что помнил про пугачевский бунт. Упомянул капитанскую дочку Пушкина. Недавно пройденные чары левитации Гера продемонстрировал на найденном под шкафом журнале по квиддичу. Пересказал параграфы, посвященные общей теории чары, решившись идти на пролом. В общих чертах пересказал свою теорию о сущности магических процессов, протекающих в теле мага. Преподаватель слушал не мигая, сцепив на столе пальцы в замок, время от времени задавая вопросы. Услышав теорию Германа, маг с грохотом встал и коротко велел: «Поднимайся». Гер растерянно потер щеку и отлепился от стула. «Палочку долой». Герман спрятал палочку и смущенно кашлянул. «Простите, я не хотел вас оскорбить сравнением с паразитом. Это должен был сказать тебе отнюдь не я». Маг пустил по классу гулять какой-то туман, создающий эхо, помехи и ватность в ногах. Сравнение с магическими паразитами вполне подходит магам. Я удивлен, что первокурсник и британец, что уже само по себе чудо, дошел до подобных идей самостоятельно. «Так я прав?» – тихо спросил Герман. «Маги – это магические разумные существа, рожденные от смешения людей, простецов и магических народов», – поджал губы Дмитрий Богданович и, спрятав палочку, до хруста сжал кулак, отчего вокруг него заплясали молнии. «Отрицать этот факт – безумие. В крови магов давно намешана кровь самых разных существ. Но первые маги были рождены именно от тех, кого ваши простецы называют сидами, народом Шия или народом полых холмов. Другими словами, предки всех британских магов – домовые эльфы, шате». Гера с грохотом рухнул на стул. «Это все объясняет. Так мы что же, поработили собственных родственников? Домовики, всего лишь один из народов полых холмов», — устало прикрыл глаза маг. «Им повезло. Их более воинственных и гордых собратьев вы выжгли каленым железом и магией. В России тоже есть домовые», — осторожно начал Герман.